Глава 6. Тайна Рюкана. Больше 2 часов квадрат за квадратом мы обследовали залы. И, конечно, улов был. Хватало и частиц одежды, и волос, преимущественно коротких и темных. Но ни пятнышка крови, ни одного длинного волнистого волоса, ни хоть чего-то однозначно наводящего на Микашиори обнаружить не удалось. Зато наглядно объяснила Ами, как пользоваться инструментарием по сбору улик, который достался еще со времен работы в полиции и который я прихватила с собой. Только признака потайной комнаты пока не находилось. Визуально по планировке все сходилось. Простукивание стен результата не дало. Словно кукольник открывал портал в волшебный мир, где и превращал мальчиков в кукол. В конце концов мы решили устроить перерыв и выбрались на улицу. Даже завывание ветра показалось мне дружелюбнее гнетущей тишины, царящей в Рюкане. Мне вдруг вспомнилась фраза, которую твердил на суде Микашиори. «Без моей куклы эта проклятая гостиница в традиционном стиле так бы и пугала соседей». Почему он так отзывался о месте, где, как предполагалось, работал над созданием живых кукол? «Знаете, что мне не дает покоя?» Ама, как и я, вспоминал детали дела. Показания соседей. Помните, вы говорили, что из квартиры Микашиори слышались телефонные разговоры? Но ведь был тайфун. И линии связи не работали. Именно. Это первая нестыковка, которая подтолкнула меня копнуть глубже. Разминая плечи, я смотрела, как солнце играет в редкой листве, заставляя ее гореть золотом. Здесь, снаружи, действительно был совершенно иной мир. А какая вторая? Про девушку риэлтора. В целом вся история с Рюканом и особенно со странными звуками по ночам. Будто стонал дом, будто стонал, со слов одной бабули. А третья — про схожесть типажа убитого лучшего друга и пропавших мальчиков, так? Ама явно входил в азарт. Это скорее логический вывод, но ты прав. Даже в протоколе значится «убийство, совершенное с особой жестокостью по мотивам мести». Голову бы оторвала тому полицейскому, который составлял рапорт, явно мечтая пойти в бар или домой. Дело вообще велось тяп-ляп, лишь бы поскорее закрыть и забыть. Будь у Микашиори статус подозреваемого. Впрочем, в расследовании, как и в истории, не может быть сослагательных наклонений. Надеюсь, вы не вините себя. Ама немного притих и будто хотел погладить меня по руке, да не решался. В деле о пропавших мальчиках я была всего лишь патрульной, а в деле Микашиори вообще не принимала участия. Вздохнула я, вспоминая мост Касуми, на котором мама должен был встретиться с женщиной с куклой и возле которого я беспечно дежурила год спустя. Кроме того, винить себя — крайне бесполезное занятие, съедающее кучу времени и нервов. Признал ошибку — исправляй и не рефлексируй. Или прости себя и двигайся дальше. «Вы очень интересный человек, Рензо-сан. Я ведь уже говорил». По губам мамы скользнула улыбка, но вот взгляд оставался серьезным. Захотелось его такого поцеловать. И плевать на Ситеев, и кто там еще за нами наблюдал. Но Ама перемялся и потянулся за сигаретами. «Столько нюансов в этом деле. Есть еще один любопытный момент. Пропавшие мальчики все же встречались с кукольником». «А? Что это значит?» Ама весь встрепенулся, напоминая вороненка. Даже пачку выронил. «Не могли же все покрывать Микашиори!» «Семьи не покрывали, говорили правду. Видишь ли, встреча происходила во время Хинамацури. Ход смелый и гениальный. Хоть это и праздник девочек, мальчикам, особенно маленьким, тоже очень интересно посмотреть на выставку кукол». Прикрыв один глаз, я выставила в сторону Амы 2 пальца, будто прицеливаясь. За неделю, пока длился праздник, с конца февраля по 3 марта, Микашиори с легкостью объездил все крупные города префектуры Канагава, высматривая жертв. И каждого мальчика он очаровывал куклами, так не похожими на традиционные. «Ну как же, откуда вы это узнали?» Ама выглядел одновременно расстроенным и сраженным. «От конкурента Микашиори». Буквально перед поездкой сюда знакомый из департамента наконец нашел его контакты. Задачка усложнилась сменой имени и места жительства. Добродушный дядька, руководитель театра «Миниатюр», В то же время он пристально следил за Микаши Ори с помощью нанятых людей. И, судя по всему, именно конкурента Микаши опасался как того, кто может его сдать. Вот как. «Держи друзей рядом, а врагов на мушке», — я надавила пальцами Ами возле сердца. «А вы не думаете, что он наговаривает?» Ама хмурился, весь снова смурной и зажатый. Похоже, его задело сокрытие информации. «Не думаю, смысла в этом нет. Микаши Ори в тюрьме, а тот человек давно состоялся и стал известным в определенных кругах. Даже если предположить, что Микаши Ори выйдет из тюрьмы и продолжит заниматься кукольным ремеслом, Нишон явно не отобьет, сколь бы талантливым ни был. Вы правы». Ама покачал головой, словно болванчик, и наклонился, поднимая сигареты. «Больше никаких несостыковок не обнаружили? Тогда продолжим обследовать Рёкан». «Обнаружила». Я цепко схватила Аму под локоть, развернула на ходу и все же поцеловала. В простом соприкосновении губ крылись надежды и сожаления. «Не стоило раньше с тобой это обсудить. Хотя при однозначной важности в поисках нам эта информация не поможет. Вот тут вы ошибаетесь, Рензо-сан». Ама сверкнул глазами, словно хищная птица, наметившая добычу. «Для любого представления нужны пространство и свет, и капли сакральности». Вот что-что, а вскрывать алтарь мне в жизни еще не доводилось. И все же мысли о кощунстве или осквернении не посещали. В богов я не верила так же, как и в духов. Однако придумано было ловко. Род Ши неиздавна проповедовал буддизм, поэтому наверняка нишу в стене всегда обходили стороной. Между тем перегородка за статуэтками оказалась полой, а в глубине чаши покоился волнистый волос, увы, без корневой части. Оставалось понять, как проникнуть в место, где покоились ответы и тайны. Мы сами сошлись на том, что механизм должен быть одновременно простым и хитрым, чтобы была возможность быстро проникать туда и чтобы ребенок не смог самостоятельно выбраться. Путем перемещения статуэток удалось обнаружить скрытый рычаг, в определенный момент с тихим щелчком выступивший из верхней части ниши. Переглянувшись сам, я потянула за этот самый рычаг, и алтарь как бы провалился вглубь ниши, открывая взору ступеньки, уходящие вниз, такие узкие, что только ребенок, казалось, и мог ими воспользоваться. Ребенок или сгорбленный невысокий человек. Ступеньки уходили во тьму, и я словила одновременно приступ легкой клаустрофобии и страх темноты. Честно попыталась сдвинуть алтарь еще больше вглубь, но это было бесполезно. Тот лишь перемещался туда-обратно. «Сможешь пойти на разведку в одиночку?» Я старалась сохранять спокойствие, хотя из этого подвала тянуло стылым воздухом, и даже без люминола с ультрафиолетом удалось разглядеть застарелые брызги крови на ступеньках. «Я справлюсь, Рензо-сан». Ама подтянул и зафиксировал с помощью тесёмок рукава и штанины, поправил бандану. «Надень на всякий случай это». Я протянула респиратор, который Ама удивленно повертел, но на лице пристроил. «А еще не забывай брать образцы и делать фото. Доказательств много не бывает, особенно в таком деле». Я передала Аме фотоаппарат с мощной вспышкой, который приобрела еще для поездки в США, и свою сумку. В ней лежали пробирки, ватные палочки для сбора различных образцов, фонарик с ультрафиолетом и пшикалка с люминолом. «Чувствую себя мега-крутым криминалистом». Из-за респиратора Ама говорил приглушенно, но в голосе его слышался смешок. «Будь осторожен». Я посторонилась и направила свет обычного фонаря на ступени. Там явно должен быть выключатель, но лампы могли испортиться за столько лет простоя. «Я все-таки профессионал, не переживайте». Ама стал ловко спускаться, загораживая собой проход, а через несколько секунд уже махал снизу, пристраиваясь на корточках и собирая образцы крови со ступенек. «Что там дальше?» Я пожалела, что не догадалась прихватить с собой рации, и хотя их наверняка можно было попросить услуги, именно сейчас я особенно не хотела оставлять Аму совсем одного. «Здесь мастерская!» Ама, к счастью, быстро отозвался, и благодаря эху слышно его было хорошо. «Вижу стол, на нем инструменты, шарнирная заготовка, а рядом металлическая рама, к которой явно кого-то привязывали. Сейчас попшикаю и просвечу ультрафиолетом. На мучительную минуту повисла тишина. Есть следы крови. Везде. Боюсь предположить, что здесь происходило. Я представляла запросто. Этот ненормальный кукольник в стремлении создать живую куклу проводил эксперименты прямо на живых мальчиках. Главный вопрос — что он делал с ними дальше? Поскольку кровь, даже очень много крови, без тела или останков, не являлась доказательством убийства. Ушлый грамотный адвокат мог и вовсе вывернуть так, что Микаши здесь жизни спасал. А потом мальчики испарялись, ага, в воздухе. «Выключатель не нашел?» «Нет еще». Ама наверняка замотал головой. «Может быть, сверху? Знаете, такие на цепочке. Думаю, вполне в духе Мика... Мать честная». «Что там? Ама, не молчи!» «Кукла. На потолке кукла. Улыбающаяся. А вот глаза закрыты». Ама громко сглотнул и, судя по шуршанию и легкому перестукиванию, тронул куклу рукой. «Теплая. Странно это говорить, но кукла теплая. Так дерево тебе не металл и не пластик. Микаши принципиально работал только с деревом. Здесь довольно прохладно. Даже дерево давно бы выстудилось. А кукла словно живая. У меня аж под сердцем ёкнуло. Особенно, когда вдруг зажегся свет и что-то заскрежетало. Я, чертыхаясь и цепляясь одеждой за стены, спустилась боком по ступенькам и застыла. В подпольной мастерской происходила настоящая фантасмагория. Ама оказался окружен четырьмя куклами в пышных платьях, танцующими и напевающими незатейливую песню. Они двигались довольно плавно, лишь чуть ломаясь на поворотах, при этом легонько постукивая. Все куклы улыбались и походили друг на друга, словно сестры. Но в каждой сохранялась индивидуальность. Особенно искусно были исполнены лица. Разные формы со всеми неровностями кожи, курносые с прямыми носами, насупленные и озорные. И подвижные. Ладно бы просто моргали, но у них и губы открывались в такт песни, и брови приподнимались так, что легкие повороты голов туда-сюда совсем дезориентировали. Возможно, в иных обстоятельствах я даже приняла бы их за живых. Только вот вдоволь наглядевшись на фотографии мальчиков, теперь я как никогда понимала вопль Кураивы Мохика у этой куклы, лицо моего сына. «Рензо-сан, что это? И как их остановить?» Ама шуганно оглядывался и с особой опаской косился на потолок. «Эта кукла теперь с открытыми глазами!» Куклы мигом остановились и на разные голоса защебетали. «Добрый вечер. Как ваши дела? Как настроение? Сегодня прохладно. Вы не замерзли, папа?» Похоже, сработала активация механизма определенной фразой. Сейчас это развито куда больше, но и раньше вполне себе применялось. К слову, кукла, распознающая человеческую речь, была изобретена еще в 80-х. Джуди, кажется. От шока я вспомнила эту информацию, которую изучала, чтобы лучше понимать мышление кукольника. Жуть. Ама поежился. «Ах, вам плохо. Может, отдохнете? Выпьете лекарство, папа?» «Этих кукол стоит отправить спать». Я мысленно просчитывала, какие еще фразы для кукол ключевые. Микаши Ори точно не нужно было веселье сутками напролет. «Уже? Вас так давно не было, папа. Мы скучали». Куклы вздохнули совсем как настоящие. «И придется просить Мэри Три выключить свет». Похоже, в них датчики, помогающие определять температуру, время и уровень света как минимум. Это все не замкнуло и не разрядилось за столько лет. Ама явно был ошеломлен. «Так механика же. Шестеренки, валики, гребенки. И что-то вроде пластинок, думаю, на одних из которых записаны входящие фразы, а на других исходящие». «Обалдеть!» Ама громко сглотнул. «В голове не укладывается». «Микаши Ори!» Я решительно просочилась в центр мастерской. Постарался на славу. «Папа! Наш дорогой папочка! Мы тебя очень ценим и любим! Расскажешь нам сказку?» У Амы напряглись шеи и скулы. Он стиснул зубы и свел брови, напоминая маску Они. Я обняла его, успокаивая и переключая. «Надо найти останки мальчиков». «Этот ублюдок!» Ама, захлебываясь эмоциями, сорвал респиратор. «Этот ублюдок сделал себе покорных и милых детей! Вы слышали про Мэри Три? Значит, были еще первая и вторая. Еще 10 в качестве расходного материала». «Успокойся, Ама. Действия серийников мало поддаются нормальной человеческой логике, хотя логика в их поступках как раз есть. Извращенная, зато структурированная и даже в чем-то филигранная. Глядя на этих красоток, разве ты не назовешь Микаши Ори гением?» «Папа гений. Гений. Самый лучший и умный из всех людей». «Это мерзко и подло — заставлять кукол тебя обожать. Все равно, что признание, купленное ценой человеческих жизней». Ама совсем сник и хлюпнул носом. «Их уже не вернешь. А вот восстановить справедливость и принести утешение родителям мальчиков мы вполне можем». «Утешение!» — Ама крутанулся, стискивая кулаки. «Вы смеетесь?» «Ничуть. Это мука не знать, жив твой ребенок или нет. Впустую надеяться. Ждать, ждать, ждать, что вот может сейчас. Только год проходит за годом, а новостей по-прежнему нет». Я старалась, чтобы голос оставался ровным. «Конечно, многие продолжают жить и находить отдушину в разных вещах. Работа, творчество, алкоголь, азартные игры. Но поверь, ни один не стер это из памяти. День, когда их сын пропал». «Я понимаю». Ама сутулился. «Пока искал Сио, весь извелся, предполагая исходы один страшнее другого. Думал, что ее продали на органы или сделали из нее проститутку. Тогда не предполагал даже, что можно сделать из человека машину для убийств, и это действительно страшно. Давай поможем этому кошмару поскорее закончиться». Я ободряюще улыбнулась, пусть не совсем искренне, но это все равно было лучше, чем разводить зеленую тоску. Куклы внимательно слушали наш разговор, но мы говорили довольно быстро и тихо для них. «Дамы, не хотите ли переодеться?» «Наряды? Новые наряды! Папа купил нам платья. Папа самый лучший!» Я несколько бесцеремонно подошла к ближайшей кукле и расстегнула на ней платье. Под пышными оборками и тонким шелком скрывалось тело, усеянное шрамами и швами. Шарниры не торчали, что считалось эталонным у кукольных мастеров, но прощупывались довольно легко. Так же, как и пластины датчиков в районе плоской груди. «Хи-хи, щекотно, папочка!» Чтобы эта кукла понимала. Под пальцами ощущался упругий эластичный материал. Или же... Я застыла, не зная, стоит ли рассказать подобное Аме. Хотя он в любом случае скоро узнает. Они не деревянные, Ама. А? Ама от кукол держался подальше, простукивая стены и пол. Это человеческая кожа, только специально обработанная. Вымоченная, выдолбленная и натянутая на каркас. Микаши похищал детей, поскольку их кожа более эластичная, но, судя по лицам, куда больше он отдавал предпочтение молодым людям. «Вы хотите сказать, что лица пересажены со взрослых жертв?» Ама вздрогнул, явно припоминая утренний разговор с кукольником. «Все возможно. Либо он просто натягивал кожу на нужную болванку. Я обходила и осматривала кукол одну за другой. Ясно одно. С попавшими к нему образцами Микаши работал долго и тщательно. Почему вы так называете пропавших детей? Среди них мог быть и я!» Ама говорил тихо, но я слышала, как в нем звенит ярость. «Сейчас следует запереть эмоции подальше, Ама, и мыслить как кукольник, чтобы открыть все секреты». Я уперла руки в бока, глядя на поникших и притихших полураздетых кукол. «Здесь собраны самые удачные результаты трудов, но ни одна кукла не идеальна. У двоих вовсе деревянные руки-ноги, у одной...» Я кивнула на первую раздетую куклу. «Кожа собрана по лоскутам. Если бы не арест, кто знает, до чего бы Микаши Ори дошел в своих изысканиях. Может, и правда сотворил бы чудо». «Рензо-сан, вы пугаете. Атмосфера места влияет, наверное. Сделай фотографию кукол, пожалуйста». Я с сожалением оглядела эти произведения искусства. уже мертвым, им предстояло умереть еще раз, хотя любой коллекционер отвалил бы уйму денег за каждую. «Дамы, сейчас вылетит птичка». «А останки?» Ама с фотоаппаратом наперевес почти угрожающе двинулся куклам навстречу. «Неужели он уничтожил все кости и внутренности?» «Вполне вероятно. Это ненужный ему материал, да и место занимают». Я подняла взгляд на Мэри Три, улыбающуюся, молчаливую и покорную, с густыми волнистыми волосами. Но кое-что, вероятно, сохранилось. Да и собак вокруг Рюкана пустить стоит. В этот момент сверху послышался обеспокоенный голос слуги. «Эй, вы там живы?» Господин неожиданно быстро вернулся. «А я и что сказать ему не ведаю». «Расскажите сказку! Сказку!» «Ой, кто там? Вы что ли служанок сюда притащили?» Мы с самым нескладным хором не без надрыва рассмеялись, и смех хоть немного помог отпустить тяжелую и мрачную историю. Самое сложное в работе частного детектива — докладывать о результатах расследования клиентам. Даже когда речь шла о простой измене, реагировали чаще всего бурно. Срывались на слезы или крик, не верили или обвиняли во всех смертных грехах. Так и знал, что нельзя доверять этой сучке. А уж как отреагируют родители мальчиков, трудно было представить. Я ожидала настоящее испытание силы воли. Убийства детей в принципе вызывали большой резонанс в обществе. А уж изощренные убийства детей. Шинья сохранял непоколебимость все то время, пока расширяли проем. Но приказал убрать буддийские статуэтки в коробке, обитые бархатом. Он все еще оставался главой клана и не мог нарушить традиции рода, которые призывали его чтить святыни. Я не стала заикаться о том, что, вероятно, статуэтки заберут в качестве вещдоков. Всем нам нужно было держаться за что-то привычное. Ама курил прямо в помещении, но отойдя в сторону. Слуга суетился, пытаясь напоить всех чаем. Я перебирала в уме фразы, представляла, как буду рассказывать обо всем Кураеве Мохика, которая и запустила всю эту цепочку событий. Хотя, вероятно, давать отчет мне предстояло перед всеми родителями и опекунами, замешанными в деле. Когда люди Якудзы закончили возиться с полом, открывая вид на холодный неприветливый подвал, Шинья спрятал руки в рукавах роскошного кимоно, наверняка сжимая кожу. Вот и все нетерпение, смятение и стресс, которые он позволил себе высказать. Действительно достойный глава. Перед знакомством с куклами Ама сказал ему лишь «сами все увидите». И с одной стороны, это было оправдано. Мало кто поверил бы в рассказ о совершенных и одновременно жутких механизмах, даже транслируя оно по центральному каналу. А с другой, возможно, стоило предупредить о некоторых моментах и нюансах заранее. Благо, я еще успела застегнуть платье и несколько успокоить девушек сказкой на ночь. Иначе все чувствовали бы себя неуютно под аккомпанемент мелодичного смеха из темноты. Когда кукол наконец подняли, Шинья сначала обомлел, а затем безошибочно подошел к одной из них, застыв напротив. Это была самая совершенная кукла из всех, с гладкой кожей, без видимых изъянов и в красивом оборчатом платье. «Сынок». Слезы на лице властного статного человека смотрелись странно. «Сынок». Кукла просто улыбалась. Поскольку на пластинках не было подобного слова, ответная реакция не последовала. Но я знала, что скоро Шинью захлестнет еще одна волна шока. «Ваш сын послужил вдохновением и материалом для создания данной куклы. Но она не он». «Материалом?» — голос Шиньи звучал надломленно. «Да, при изготовлении куклы были использованы его кожа и волосы. Я давно научилась преподносить жуткие вещи нейтральным тоном и нейтральными выражениями. Ни к чему нагонять жуть на человека, только что повторно потерявшего сына. Надеюсь, моему мальчику не было больно. Он ведь, знаете, боевой, хотя его и путали с девочкой, не морщился, поранившись или обжегшись». Шинья улыбался сквозь слезы, и фразы прыгали, то уходя в фальцет, то спускаясь до шепота. «Плечо однажды вывихнул, так даже не закричал, когда вправляли. Лицом о бетон приложился, так ходил весь в пластырях, нос задирал и ребятишек по соседству пугал. Он боевой. Парень не промах. Но все-таки голос Шини совсем просел, наждачкой ввинчиваясь в уши. О, Будда, пусть бы он не чувствовал этой боли. Шинья стоял и смотрел в никуда. Слезы стекали по его щекам и подбородку. Воздух выходил из груди с присвистом. Но никакого падения на колени, воздетых рук, стенаний или проклинаний всех и вся. Было в этой стойкости что-то от самурая. Я и не знала, что ему сказать, и надо ли. Вероятно, к моменту похищения сына Якудзы Микашиори уже наладил процесс и перестал пытаться заменить часть органов в попытке создать недокиборга, как это было показано на найденных листах в ящике стола. Но достоверно я не могла быть в этом уверена. Кукольное ремесло требует большой сосредоточенности, поэтому лишний шум ни к чему. Прежде чем озвучить, прокрутила фразу несколько раз в голове и осталась довольна формулировкой. Но в другом решила не щадить. А Микашиори работал много и хорошо. «Папа будет сейчас работать?» На этом невинном вопросе, произнесенным тонким голоском, вздрогнули все. «Папе нельзя мешать. Папа будет творить. Сестренка, сестренка, у нас будет сестренка!» Отозвались другие куклы. «Что это такое?» Шинья побледнел стремительно, словно увидев призрака. Заложенные реакции на определенные слова и фразы. Я невольно чувствовала себя экспертом в области шарнирных кукол. Частично отключается, когда куклы спят. «Спят?» «Опять спать?» В голосах кукол отчетливо проступали капризные нотки. «Не хотим! Хотим играть!» Шинья испуганно покосился на кукол, но я уже научилась их игнорировать. Что-то вроде спящего режима компьютера. Иначе бы они все время как минимум передвигались по специальным рельсам и заданному маршруту, но все-таки. Магнитные рельсы удалось обнаружить благодаря выпавшей из кармана Амы пепельнице, которую еле удалось оторвать от пола, а потом подтвердить гипотезу металлическими пластинами на подошвах туфель кукол. Активации служит фраза «куклы словно живые». Довольно фантастично и фанатично. «Мы любим папу! Папа лучше всех!» Перекрикивая Шинью, куклы вновь затрещали. «Папой они называют кукольника». Я избежала имени, чтобы снова не выслушивать похвальбы Микашиори. «Не волнуйтесь, скоро сюда приедут специалисты и заберут кукол в качестве вещдоков и для экспертизы. Весь Рёкан и прилегающая к нему территория также будут подвергнуты досмотру. Извините, придется потерпеть шумиху». Шинья выставил руки вперед, жестом обозначая стоп. Это снова был влиятельный якудза, а не отец, пребывающий в растрёпанных чувствах. «Главное, без журналистов. Не хочу освещения в прессе. И готов использовать все свои связи для предотвращения вмешательства в личную трагедию. Совсем без прессы не получится. Сенсация громкая. Будет повторный суд, на котором, вероятно, вам придется давать показания. А там от проныр с камерами и микрофонами охраной и забором не отгородишься». Я допустила легкую иронию, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку. «Это для вынесения приговора о смертной казни?» «Именно. Мы имеем дело с довольно аккуратным серийником, поэтому в целом улик не так много, но то, что он сотворил с вашим сыном, в том числе, красноречивее любых слов, показывает жестокость его деяний». «Знаете, чувствую себя странно. Я должен ненавидеть этого человека, ведь он убил моего мальчика вместе с другими. Но, видя перед собой этих кукол, не могу. Они такие красивые». Шинья развернулся к куклам и вдруг коснулся щеки той, в которой увидел прообраз сына, предсказуемо вздрогнув. «Тёплая. Это жуть, облечённая в красоту». Ама резко вмешался в наш диалог. «Если посмотрите на тело кукол и спуститесь вниз, перестанете обманываться. Они же как Франкенштейны. Мастерская вся залита кровью. Ах да, и познакомьтесь с Мэри Три. Ама, успокойся». Я крепко сжала плечо своего спутника. «И не нагнетай. На сцену из хоррор-фильма не походят ни куклы, ни мастерская. Это не значит, что я оправдываю Микаши Ори или считаю его недо... «Папа! Наш дорогой папочка! Мы тебя очень ценим и любим!» Я приоткрыла глаза и мысленно представила мишень, в которую выпускаю стрелу. Мне помогло. Но Ама все еще болезненно и остро смотрел на кукол. Я просто не хочу, чтобы общество считало его гением и самородком, чтобы сочувствовали потере такого человека. А может, найдутся подражатели или последователи, и пострадает еще больше детей и родителей. Мне подумалось о 18 образцах, о которых упоминал Микаши Ори, и 4 мальчиках, которых увела женщина с куклой. Для Амы вся эта история была слишком близка, поэтому он реагировал столь ярко. Преступление по подражанию сложно спрогнозировать, и еще сложнее как-то на подобное повлиять. Внушение ненависти к преступнику — не выход. Наоборот, это обострит жажду справедливости у маниакальных личностей. Мне вспомнился доклад на тему подражателей и механизмов, на них влияющих, который готовила к одной из конференций. Идеальнее всего преподносить факты сухо и нейтрально. Не уверена, насколько это жизнеспособно в современном мире, которому подавай хлеба и зрелищ. Реальнее всего устроить закрытое слушание. Я займусь этим. Шинья сцепил пальцы и окинул кукол внимательным грустным взглядом. И уж в чем, а в твердости его слов и намерений сомневаться не приходилось. Пока на горизонте не возникла Кураива Мохика, та, благодаря которой я и возобновила давнее дело.